Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, chers amis. Je vous prie, faites attention. Nous allons commencer notre spectacle qui se passe à Paris pendant 2 heures. Je fixe votre attention. Ce serait très sérieux. Très sérieux. Понятно? Ах, да. Язык надо учить с детства. Ну что ж, тогда мы сегодня будем играть французские водевили с переводом на русский. C'est si bon, c'est si bon de partir n'importe où. Это так хорошо. Bras dessus, bras dessous. Это так хорошо. En chantant 2 chansons. Ну это просто замечательно. C'est si bon. Ouapada. De se dire des mots doux. Ouapada-da-da-da. De petits rien du tout. Ouapada-da-da-da. Mais qui en disait long. Ouapada-da-da. En voyant notre ami, notre ami, les passants dans la rue nous avirent. C'est si bon. Et de ta crachon. Ce petit sensation. Et de ta crachon. Ça vaut mieux qu'un million. Et de ta crachon. Tellement, tellement, c'est bon. Et de prof, c'est chiant. Ah, Paris. Вечный город. Город вне времени. И поэтому абсолютно не важно, когда, собственно, происходит действие нашего спектакля. Итак, первый час в Париже. Водевиль «Заколдованная яичница». Мы с вами в доме месье Дурандаса. Изящный столик, кушетка, удобный угловой диванчик. Ну, словом, обычная обстановка в доме обычного французского буржуа средней руки. Но обратите внимание на шкаф с многочисленными нарядами мадам Дурандас. Именно в этом шкафу периодически прячутся персонажи нашей забавной истории. Это Роза служанка. Да, служанка. Да, служанка, но хорошенькая. Месье шутит? Да нет, месье не шутит, так сказано у автора. Мне это нравится. Ну еще. А что еще сказано у автора? А еще у автора сказано, пора начинать. Да. Поздоровайся с публикой. Здрасте. Что? Что это? Чего? Ну я же только что говорил по-французски. Да только ты же, я же так ну, конечно, не... так изящно, красиво. Давай как следует, интеллигентно, по-французски. Как следует. Бонсуар, мадам и месье. Je m'appelle Rosa. Короче, меня зовут Роза. Вот уже 2 недели, как я живу в Париже. Работаю в этом доме, у буржуа. И до того соскучилась по своей Прованс, деревне, то есть, что эти 2 недели кажутся мне уже 2 годами. Это как минимум. Во-первых, у меня хозяин старого лакита. Как только хозяйка со двора, он мне начинает напевать любовные песенки. Щиплет за щечки, треплет за подбородок. Вернее, он наоборот. Он треплет за подбородок, щиплет за щечки. А в общем, щиплет и треплет, треплет и щиплет. Это как минимум. Но он такой смешной. Он такой толстяк. А у меня есть одна маленькая странность. Я люблю молодых и красивых. Таких, как мой котельяр. Он такой изящный, такой благородный. Мечта всех женщин. Но мне эта мечта очень дорого обходится. Вот уже неделю, как о скотинет ни слуху, ни духу. Но я написала ему записочку, чтобы он пришел сегодня утром со мной позавтракать. Это как минимум. И вот хозяйка уехала к сестре, к чертовой матери. Хозяин отпустил меня до понедельника ко всем чертям. И вот он у наму. О, котельяр! О, тет-а-тет! И он у меня не какой-нибудь там. Он у меня бухгалтер. Без места. Пока. Изыск, манеры, страсть влюбленных глаз волнует кровь хорошенькой служанки. О чем еще мечтать свободный час? Француженке, к тому же парижанке. Ох, как

Мадам, но после завтрака я хотел бы, чтобы наше восхитительное свидание... Как? Вы хотите остаться здесь? Да. Навсегда? Да. I'm possible. Что? I'm possible. Невозможно. Impossible? Impossible. Но я хочу выразить вам всю мою любовь. Всю, всю, всю. Ой, какой всю. Неуемный лота. Лята после завтрака, потому что натощак я не в состоянии этого сделать. Ля-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В минуту затруднительного положения я могла. А я больше не могу, мадам. Мадам, но ведь вы вдова. Вы вдова и ничему не подвергаетесь. О, я вдова, но я не свободна. Как? А, понимаю. Опекун. О, допекун, месье, допекун. Месье, имею очень важные причины скрывать тот момент, как мы с вами познакомились. Малярузе Маланжусье, ближе вы запляшем, руаки же пердовик пугать. Мадам! Да. Можете быть спокойны, от меня никто никогда ничего не узнает. Это правда. Чистая правда, мадам, как я сам. Когда я ем, я глух и нем.